Людмила Астахова, Яна Горшкова. НЧЧК. Трилогия. Книга первая. Дело рыжих. Скучно мы живем, господа товарищи, скучно. Ни тебе драконов, ни единорогов, а уж про эльфов и гномов говорить нечего. Знаете почему? Злые мы, ушли они от нас. Туда, где представители волшебной расы не будут попрекать долголетием и остротой ушей, где никому не надо доказывать, что у вашей мамы нет никакой бороды, где они обзываются грязным орком и прислужником тьмы. Только там в ваш дом не сольют ядовитые отходы и не вырубят родной лес. Там в небесах парят грифоны и драконы, а невинные девы галопируют на единорогах. Срединная империя волшебных рас, так зовется эта благословенная земля. А на страже закона и порядка там стоят скромные, самоотверженные, честные и неподкупные сотрудники НЧЧК.